поэтому я должен или предоставить свою клиентку ее року, или сделать этот последний ход. Между нами будет сказано, Ватсон, что этот спорт — дуэль между Милвертоном и мною. При первом обмене ударами он, как вы видели, имел перевес, и мое чувство собственного достоинства и моя репутация требуют, чтобы дело было доведено до конца. «Ну, мне это не нравится, но полагаю, что так должно быть», — сказал я. «Когда мы отправляемся?» «Вы не идете со мной». «В таком случае и вы не пойдете», — возразил я. «Даю вам честное слово, а я никогда в жизни не нарушал его, что я найму кэп, отправлюсь прямо в полицейский участок и выдам вас, если вы не допустите, чтобы я разделил с вами участие в этом приключении». «Но вы не можете мне помочь». «Откуда вы знаете? Вы не можете предвидеть, что случится. Как бы там ни было, мое решение неизменно. Не вы один обладаете чувством собственного достоинства». Холмс казался раздосадованным, но его лицо прояснилось, и он хлопнул меня по плечу. «Ну-ну, дорогой друг, пусть будет так. Мы несколько лет делили одну комнату, и забавно будет, если мы кончим тем, что будем делить одну камеру. Знаете, Ватсон, признаюсь вам, я всегда думал, что из меня вышел бы в высшей степени удачный преступник. Теперь представляется отличный случай отличиться в этом направлении. Смотрите». Холмс вынул из ящика аккуратный кожаный футлярчик и, открыв его, показал мне несколько блестящих инструментов. «Это первоклассный, последнего изобретения воровской набор, состоящий из никелированной фомки, стеклянного алмаза, отмычек и всех новейших приспособлений, требуемых прогрессом цивилизации. Вот также потайной фонарь. Все в порядке. У вас есть бесшумные башмаки?» «У меня есть башмаки для тенниса с резиновыми подошвами». «Прекрасно. А маска?» «Ну, я могу их сделать две из шелковой материи». «Вижу, у вас есть сильная врожденная склонность к подобного рода вещам. Очень хорошо. Сделайте маски. Мы перед уходом поужинаем чем-нибудь холодным. Теперь половина девятого. В 11 мы доедем до Чорч-Роу. Оттуда четверть часа ходьбы до Appledore Towers, и до полуночи мы будем уже за работой. Милвертон очень крепко спит и пунктуально ложится в половине 11. При удаче мы будем дома в 2 часа с письмами леди Евы в кармане». Мы надели фраки для того, чтобы иметь вид людей, возвращающихся из театра. На Оксфорд-стрит наняли кэп и доехали до Хэмпстеда. Там мы рассчитались с извозчиком и, застегнув доверху пальто, потому что было очень холодно и ветер пронизывал нас, пошли вдоль зарослей вереска. «Это дело требует деликатного обращения», — сказал Холмс. «Документы заперты в несгораемом шкафу в кабинете молодчика, а кабинет предшествует его спальне. Но он, как все такие толстые маленькие люди, чувствующие себя хорошо, одарен здоровым сном. Агата, так зовут мою невесту, говорит, что постоянной темой для шуток прислуги служит невозможность разбудить их господина. У него есть секретарь, преданный интересам своего хозяина, и он целый день не выходит из кабинета. Вот почему мы выдвинулись ночью. Затем у него злющая собака, бродящая по саду. Я в последние 2 вечера приходил поздно к Агате, и она запирает животное, чтобы я мог беспрепятственно проходить. Вот этот дом, тот богатый, окруженный садом. Пройдем в ворота. Теперь направо между лавровыми деревьями. Тут мы можем, я думаю, надеть маски. Видите? Нет ни малейшего света ни в одном окне. Все идет превосходно». Надев маски, превратившие нас в самых страшных людей в Лондоне, мы прокрались к безмолвному мрачному дому. Вдоль одной его стены тянулось нечто вроде крытой веранды с несколькими окнами и 2 дверьми. «Вот его спальня», — шепнул Холмс. «Эта дверь выходит прямо в кабинет. Она была бы для нас сподручнее, но заперта на засов и на замок, и мы бы произвели слишком много шума, отпирая ее. Пойдем вокруг. Там есть оранжерея, в которую выходит гостиная». Оранжерея была заперта,

Я стоял у центральной двери, не спуская глаз с других, готовый ко всякой случайности, хотя в сущности у меня были несколько смутные планы относительно того, что я делаю, если нас прервут в нашем занятии. С полчаса Холмс работал с сосредоточенной энергией, откладывая один инструмент, выбирая другой, манипулируя ими с силой и тонкостью специалиста-механика. Наконец я услышал, как что-то щелкнуло, широкая зеленая дверца открылась, и я мельком увидел внутри шкафа несколько пакетов, каждый из них перевязанный, запечатанных и с надписью. Холмс взял один из них, но трудно было читать при мерцающем свете камина, и он вынул свой маленький потайной фонарь, так как было слишком опасно, находясь рядом со спальней Милвертона, повернуть электрическую кнопку. Вдруг я увидел, как Холмс остановился, стал внимательно прислушиваться, затем в одно мгновение ока толкнул дверцу несгораемого шкафа, взял свое пальто, сунул инструменты в карманы и бросился за оконную портьеру, сделав мне знак, чтобы я последовал его примеру. Только тогда, когда я присоединился к нему, услышал я то, что встревожило его более тонкий слух. Где-то в доме раздавался шум. Вдали хлопнула дверь. Затем смутный глухой звук превратился в мерный тяжелый топот шагов, быстро приближавшихся. Они раздавались в коридоре. У двери они остановились, дверь открылась, резко щелкнул выключатель, дверь снова закрылась, и до нашего обоняния донесся едкий дым крепкой сигары. Затем шаги снова стали раздаваться в нескольких ярдах от нас, двигались взад и вперед по комнате. Наконец, звук их прекратился, и послышался скрип стула. Затем щелкнул ключ в каком-то замке, и я услышал шелест бумаги. До сих пор я не осмеливался выглянуть, но тут я тихонечко раздвинул занавеси и выглянул сквозь узкое отверстие. Я знал, потому как Холмс прижался ко мне, что и он наблюдает. Прямо перед собой, почти на расстоянии руки от нас, мы увидели широкую круглую спину Милвертона. Очевидно было, что наши расчеты относительно его действий были совершенно ошибочные, что он и не входил в спальню, а сидел в какой-нибудь курительной комнате или бильярдной в дальнем флигеле дома, окна которого мы не видели. Его широкая сидеющая голова с блестящей плешью находилась прямо перед нами. Он сидел, прислонившись к спинке красного кожаного кресла, ноги его были вытянуты, и длинная черная сигара виднелась у него изо рта. На нем была надета полувоенная тужурка цвета красного вина с черным бархатным воротником. Он держал в руках длинный юридический документ, который лениво читал, выпуская изо рта кольца дыма. Его спокойные манеры и удобная поза не обещали быстрого ухода. Я почувствовал, как рука Холмса проскользнула в мою и пожала ее ободряюще, как бы говоря мне, положение находится в сфере его компетентности и что он спокоен. Я не был уверен в том, видел ли он то, что мне бросалось в глаза, а именно, что дверца несгораемого шкафа была неплотно заперта и что Милвертон может в любой момент легко это заметить. Я про себя решил, что если по его пристальному взгляду я приду к убеждению, что он уловил это обстоятельство, я тотчас же выскочу из своей засады, наброшу ему на голову свое пальто, свяжу его и остальное предоставлю Холмсу. Но Милвертон ни разу не поднял глаз. Он вяло прочитывал бумаги, которые держал в руках, и медленно переворачивал страницу за страницей. Я думал, что он пойдет в спальню, по крайней мере тогда, когда окончит чтение документа и докурит сигару, но не успел он дойти до конца ни того, ни другого, как произошло замечательное осложнение, давшее совершенно иное направление нашим мыслям. Я заметил, что Милвертон несколько раз смотрел на часы, встал и снова сел с признаками нетерпения. Однако мне и в голову не приходила мысль, что у него могло быть назначено свидание в такой неурочный час,

Женщина пристально посмотрела на него и ткнула каблуком в его физиономию. Затем снова посмотрела, но не было больше ни звука, ни движения. Я услышала резкое шуршанье. Ночной воздух ворвался в жаркую комнату, и мстительница удалилась. Никакое вмешательство с нашей стороны не могло бы спасти этого человека от его судьбы. Но когда женщина пускала пулю за пулей в шатавшееся тело Милвертона, я выскочил бы, если бы Холмс с силой не схватил меня за руку. Я понял все назначение этого твердого удерживавшего пожатия, а именно, что это было не наше дело, что правосудие настигло мерзавца, что у нас свои обязанности и своя цель, которую мы не должны терять из виду. Но не успела женщина броситься вон из комнаты, как Холмс быстрыми, неслышными шагами подошел к другой двери. Он повернул ключ в замке. В тот же момент мы услыхали в доме голоса и поспешные шаги. Выстрелы, естественно, разбудили весь дом. С невозмутимым хладнокровием Холмс проскользнул к несгораемому шкафу, обеими руками загреб связки писем и бросил их все в огонь. Он повторил это несколько раз, пока не опустошил шкафа. Кто-то нажал ручку и стал колотить в двери. Холмс быстро осмотрелся. Письмо, послужившее вестником смерти для Милвертона, лежало все перепачканное кровью на столе. Холмс бросил и его в кучу пылавших бумаг. Затем он вынул ключ из замка наружной двери, прошел в нее позади меня и запер ее снаружи. «Сюда, Ватсон», — сказал он, — «мы можем там перелезть через стену сада». Я бы не поверил, что тревога могла быть произведена так быстро. Оглянувшись, я увидел, что весь большой дом сверкает огнями. Парадная дверь была отперта, и по аллее бежали люди. Весь сад кишел народом, и один человек завопил, когда мы выбежали из веранды, и начал преследовать нас. Холмс, по-видимому, был в совершенстве знаком с местностью и быстро прокладывал себе путь сквозь питомник мелких деревьев. Я бежал по его пятам, а наш преследователь мчался, запыхавшись позади нас. Путь нам преградила стена 6 футов высоты, но Холмс перескочил через нее. Следуя его примеру, я вдруг почувствовал, как чья-то рука схватила меня за ногу, но я выдернул ее и вскарабкался на верхушку, усыпанную стеклом. Я упал лицом в кусты, но Холмс в одно мгновение ока поставил меня на ноги, и вместе мы бросились по громадному пространству хэмпстонских вересков. Мы пробежали приблизительно 2 мили, когда Холмс, наконец, остановился и стал пристально прислушиваться. Позади нас царствовало абсолютное безмолвие. Мы избавились от преследователей и были спасены. На следующее утро, после этого замечательного приключения, мы, позавтракав, курили свои трубки, когда к нам в комнату был введен Лестрейд из Скотланд-Ярда, торжественный и многозначительный. «Доброго утра, мистер Холмс», — произнес он, — «доброго утра. Смею ли я вас спросить, очень ли вы сейчас заняты?» «Не так занят, чтобы не выслушать вас. Я подумал, что если у вас нет на руках ничего особенного, то, может быть, вы будете не прочь помочь нам при расследовании крайне замечательного дела, случившегося прошлой ночью в Хэмпстеде». «Господи!» — воскликнул Холмс. «Что там случилось?» «Убийство. Крайне драматическое и замечательное убийство. Я знаю, как вы живо интересуетесь подобными делами, и я бы счел за большую милость с вашей стороны, если бы вы доехали до Эпплдор Тауэрса и помогли бы нам своим советом. Это необыденное преступление. Мы с некоторых пор следили за этим Милвертоном. Между нами будет сказано, он был изрядным негодяем. Известно, что он владел бумагами, которыми пользовался для шантажа. Все эти бумаги были сожжены убийцами. Не похищено ни одного ценного предмета, и надо полагать, что преступники были люди из общества, единственной целью которых было воспрепятствовать общественной огласке. «Преступники!» — воскликнул Холмс. «Во множественном числе!» «Да, было 2 мужчин. Их чуть-чуть не поймали на месте преступления. У нас есть отпечатки их следов, у нас есть их описание. 10 шансов против 1, что мы доберемся до них.